Преследовать убийц немедленно было рискованно. Их было, считай, и убитого всего 5 человек. Оставалось только бежать домой, чтобы собрать народ. Весь Купиусу закопошился, как растревоженный муравейник. Все, кто был еще способен носить оружие, вооружились копьями, прощами, дротиками и дубовыми палицами. Наскоро подвязывали лыжи и на ходу надевали теплую одежду. Все поголовно собрались в погоню за суаминтами. 20 человек более бойких уже двинулись вперед. «Стой!» — раздался вдруг оклик Уоми, когда толпа поравнялась с хижиной Гунды. «Нельзя уходить всем! Суаминты хитры! Нападут без нас! Кто защитит детей с матерями?» Бойцы остановились. «Кому же идти? Пойдут самые быстрые ноги!» «Слова Уоми, как мед!» — сказал Карась. «Иди, отбирай кому в поход!» Уоми подошел и стал отводить в сторону тех, кто посильнее и помоложе. «Старшие останутся в Купиосу!» Странно, что никто не удивился. Сам моложе чуть ли не всех, а его слушают как деда. Ведь он Уоми. Незаметно авторитет переходил от седых к юному сыну Дабу. Власти старшего старика со времени позора Пижму больше не существовало. Подходившие сзади охотники спрашивали, почему остановка? Им отвечали, Уоми отбирает дружину. «Бегуны пойдут, кто постарше, будет стеречь Купиосу», — сказал Уоми. Все соглашались, что так лучше. Уоми рассудил, как седой. И каждый послушно отходил туда, куда указывал сын Дабу. Из молодых только одному Гару велел Уоми остаться. «Гару бегает скоро», — обиженно заявил тот. «Что же», — сказал Уоми, — «понадобятся и тут твои ноги. Нужно в Купиосу быть хоть одному бегуну». Старшему Сайону Уоми отвесил низкий поклон. «Кланяемся тебе, Сайон, будь вожаком в походе!» «Кто из отцов всех лучше знает леса?» — обратился он к толпе. «Сайон!» — отозвалось несколько голосов. «Кто будет больше всех торопить погоню?» «Сайон!» — суаминты надругались над его сыном. Сайон, сидевший молча на камне, поднялся страшный, волосатый, с багровым от ветра лицом. Сайон будет гнаться, как волк. Опытный охотник был польщен. В словах Уоми почувствовал он признание своих прав и как мстителя за убитого сына, и как первого знатока лесных тропинок. «Стойте еще!» — остановил Уоми. «Текту, тащи вяленые рыбы! Запастись надо не на один день!» Несколько человек бросились помогать Текту. Позади каждого дома Купиосу была зимняя кладовка. Она была похожа на большое гнездо орла. Помещалась она на врытом в землю столбе. Ее набивали вяленой или мороженой рыбой. Ни волк, ни лисица, ни забежавшая в поселок лесная мышь не могли добраться по столбу до запасов. Текту прислонил сделанную из сучковатой сосны подставку и взобрался по ней, как по лестнице. Там он раскрыл кладовку и стал выкидывать вниз охапками кипы сушеной рыбы. Все торопливо набивали ею свои охотничьи сумки. Сайон с сыновьями Ары двинулись вперед, и 30 бойцов зашагали следом за ним. Всем не терпелось скорее попасть к тому месту, где в лесу на окровавленном снегу валялось окоченелое тело молодого Сайона. Лесная война. Несколько суток об ушедших не было ни слуху, ни духу. В ночь на 5-й день жители поселка были разбужены лаем и воем собак. Псы заливались так яростно, что люди похватали оружие и выбежали из домов. Ночь была темная. На небе, окутанном тяжелыми облаками, не видно было ни одной.